Глава 15. Меня усадили во главе стола на место королевы Вайдилы. Я оценила степень уважения к моей персоне, хотя и чувствовала себя немного неловко. Мне снова казалось, что окружающие меня люди верят в меня больше, чем я сама, и было страшно представить, каким будет их разочарование, если я не оправдаю их надежд. «Ваше Величество». Арам, сидевший по правую руку от меня, склонил голову. «После ужина состоится церемония». «Да, Лилор меня предупредил», — кивнула я и, наклонившись к нему ближе, усмехнулась. «Ты собрался жениться еще раз?» Арам шутку оценил и широко улыбнулся. Хелейна, сидевшая рядом с ним и слышавшая все до единого звука, тоже захихикала, опустив лицо над тарелкой, чтобы никто не понял, что она смеется. «Увы», — прошептал Арам, — «у меня только одно сердце, и оно уже занято». При этом он с намеком дернул бровью в сторону Амила, сидевшего по левую сторону от меня, сразу после Зелейны. Амил недовольно сверкнул глазами, но промолчал. То ли не слышал, о чем мы говорим, то ли просто не захотел развивать тему. Он уже избавился от ошейника, сразу заметив, что все мужчины в этом доме свободны от этого аксессуара. «Тогда мне хотелось бы знать, что это за церемония?» «Хелейна», — снова улыбнулся Арам, — «решила официально подарить нам свободу». Я ошеломленно уставилась на него. На мгновение мне показалось, что это шутка, но Арам не улыбался и вообще как будто бы не шутил. А Хелейна и вовсе смутилась и опустила голову еще ниже. «Но», — запинаясь, произнесла я, — «разве ты уже не свободен?» Хелейна фыркнула, а Арам снова улыбнулся. «После поединка чести, который произошел в Портаже и поводом для которого послужили мы, бесхозные мужчины, по закону королевства Кларин нашей хозяйкой стала госпожа Хелейна, победившая другую претендентку. Вы же помните, с чего все началось? Файлина хотела захватить нас». «Но», — нахмурилась я думала, что раз Хелейна победила, значит, вы остались свободны». «Нет», — покачал головой Арам. «Нас объявили собственностью госпожи Хелейны. Глава города, которая самолично присутствовала на поединке, составила документ, подписанный свидетелями, и вручила его мне. К счастью, госпожа Хелейна выразила желание освободить нас снова». «Я не хочу идти против воли королевы Вайдилы», — подала голос Хелейна. «И если она решила, что ее рабы должны быть свободны, то я не считаю вправе оставлять их у себя». Я ничего не ответила, просто кивнула, а сама снова в который раз вспомнила поговорку из другого мира: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». И лучшее, что я могу сделать в такой ситуации, изобразить понимание и равнодушие, даже если внутри застыло от изумления. Церемония проходила в небольшом тронном зале, достаточно просторном, чтобы вместить всех желающих поглазеть на то, как Хелейна будет дарить свободу своим новым рабам. Как оказалось, мое присутствие не было данью уважения или другим выражением доброй воли. Нет, как лунная сестра и лицо, облеченное высокой властью и равное самой королеве Вайдиле, я должна была засвидетельствовать, что желание Хелейны отпустить рабов, приобретенных после победы в поединке чести, было добровольным и искренним. Когда Арам озвучил мне мою задачу, я решила, что от меня ждут каких-то слов или действий, но все оказалось гораздо проще. Я просто стояла и смотрела, а потом должна была подписать документы, которые подготовил Лилор. Собственно, вся церемония тоже была довольно простой и быстрой. Раб подходил к хозяйке, становился на колени и просил дать ему свободу. А Хелейна отвечала, что она удовлетворяет его просьбу и позволяет снять ошейник как знак собственности ее рода. Первым о свободе попросил Арам, а за ним довольно быстро преклонили колени все остальные наемники. Но когда я решила, что все уже закончилось, Арам, сверкая ехидной улыбкой, обратился к Амилу. «Амил, а вы будете просить госпожу Хелейну подарить вам свободу или пожелаете остаться ее рабом?» От неожиданности я открыла рот. У меня даже мелькнула нехорошая мысль, что все это Арам сделал нарочно, чтобы поддеть Амила, который, услышав его слова, пошел пятнами. Он, как, впрочем, и я, даже не подумал, что потеря свободы относится и к нему тоже. Хотя это было вполне логично и обоснованно. «Я не раб», — вскинулся он. На что чрезвычайно довольный Арам кивнул Лилору, и тот мгновенно развернул лист бумаги перед Амилом. И я готова была поклясться, это был тот самый документ, который составила глава Портажа. Амил вчитался и побледнел. Он метнул на Хелейну растерянный взгляд. Она довольно улыбалась и смотрела на него с триумфом. Теперь у меня появилось ощущение, что девчонка рискнула жизнью как раз ради этого момента. «Я преклоню колени только перед той женщиной, которую назову своей женой», — зашипел взбешенный Амил. «Кажется, он подумал точно так же, как я. Но если я отмела эту идею как нежизнеспособную, слишком много «если» должно было сойтись, то Амил поверил в нее как в аксиому». «Конечно, раб», — оскалилась Хелейна. «Если ты не желаешь быть свободным, то я с радостью оставлю тебя себе». «Я не раб», — отчеканил Амил, — «и никогда им не буду. Я лучше сдохну». «Я тебе не позволю», — заявила юная госпожа. «Прикажу отобрать у тебя оружие и запереть в комнате без окон и дверей». «Ты не посмеешь», — выдохнул мой брат. Он понимал, что оказался в ловушке, но все еще пытался сопротивляться. «Я?» — вздернула бровки Хелейна. «Очень даже посмею, и тебя не буду спрашивать. Ну, раз уж сегодня я решила быть доброй», — показала она зубки, «то у тебя есть последний шанс получить свободу. Преклони колени, раб, и попроси меня о милости». Ее голос звенел. Она была абсолютно уверена в своей правоте, и самое неприятное для Амила было то, что он тоже был уверен в ее правоте. Здесь и сейчас и сила, и закон были на стороне Хелейны. В зале стояла напряженная тишина. Все с интересом ждали, что же предпримет бледный и растерянный Амил. А он с ужасом оглядывал присутствующих и как будто бы искал у них поддержки. Вот только поддержать его было некому, кроме меня и Зелейны. Я уже хотела вмешаться и попросить Хелейну подарить свободу моему брату, но Зелейна успела первой. Она с разбегу рухнула перед ней на колени и заголосила: «Милостивая госпожа, умоляю, подари свободу моему сыну, пощади его!» «Госпожа Зелейна!» Хелейна мгновенно кинулась к бывшей рабыне и принялась поднимать ее. «Вы не должны! Мужскую гордость!» прорыдала Зелейна, цепляясь за ноги Хелейны и пытаясь поцеловать их, чем привела девочку в еще большее изумление. Она метнула испуганный взгляд на Арама, и тот сразу же бросился ей на помощь. «Госпожа Зелейна!» Он силой поднял ее на ноги, а рыдающая мать вцепилась в него, по привычке посчитав мужчину за силу. Но в этот раз она ошибалась. «Вы не должны просить за вашего сына!» Побледневшая и растерявшаяся Хелейна, тем не менее, говорила уверенно. «Если ваш сын хочет быть свободным, он должен принимать решение и отвечать за свои поступки сам, а не прятаться за спиной женщины, позволяя ей управлять собою и своей жизнью». Это был удар не в бровь, а в глаз. Хелейна не могла знать всю историю побега Амила и Зелейны из Адди, но тем не менее у меня на какой-то миг мелькнула мысль, что она все знала и была права. Амил на самом деле всегда был игрушкой в руках своей матери, которая, несмотря на статус рабыни, умело управляла его желаниями и поступками. Я столько раз просила его повлиять на мать, когда ее выходки создавали нам проблемы. Но каждый раз Зелейна только делала вид, что напугана его попыткой взять все в свои руки, а на самом деле все быстро возвращалось к прежнему раскладу сил. Мать принимала решения, а сын их выполнял. «Я не прячусь за спиной женщин», — зарычал Амил. Обвинения, в которых была большая доля истины, привели его в ярость. Он должен был доказать всем и самому себе в первую очередь, что Хелейна не права. С каменным лицом он вышел вперед и преклонил колени. «Прошу, подари мне свободу и стань моей женой», — добавил он, с вызовом глядя на девочку. «Ах!» — выдохнула Зелейна, в ужасе глядя на сына. Она даже плакать перестала и теперь стояла, вцепившись в Арама, который тоже был несколько изумлен. А вот Хелейна внезапно улыбнулась, как будто бы ждала именно этого. «Хорошо», — ответила она, и замолчала. «Что хорошо?» – нахмурился Амил. Он прекрасно понимал, что ответ девочки очень сильно отличался от того, который она давала остальным наемникам, а значит, мог оказаться совсем не тем, который он ждал. «Ты даришь мне свободу?» «Да», – кивнула она. И прежде чем Амил успел образумиться, добавила: «Я подарю тебе свободу, когда ты станешь моим мужем, а я твоей женой». Амил удивленно заморгал, глядя на будущую жену круглыми глазами. Зелейна взвыла, явно она не мечтала о такой первой жене для своего сына. Но Хелейна, выдержав паузу, снова продолжила: «Но поскольку меня не устраивает женитьба по традициям твоей страны, а тебя, полагаю, по традициям моей страны, мы заключим брак по законам той страны, в которой мы оба не будем чьей-либо собственностью». «Но», – пробормотал ошеломленный Амил, – «тогда нам придется уехать». «Зачем? У нас здесь королева Южной Грилории». Хелейна рассмеялась и повернулась ко мне. «Ваше Величество, вы зарегистрируете наш брак?» Теперь взгляды всех зрителей, которые все это время с огромным интересом наблюдали за трагикомедией, разворачивающейся прямо у них на глазах, скрестились на мне. Я сотни раз выступала на публике и привыкла к всеобщему вниманию, но сейчас все было по-другому. Я не смогла бы объяснить разницу, даже если бы хотела, но вне всякого сомнения все было чуточку не так, как обычно. «Хм», – кашлянула я, прочищая горло. «Если это ваше обоюдное желание, то я готова вам помочь в вашей затруднительной ситуации». «Наше желание обоюдно», – кивнула Хелейна и посмотрела на Амила. «Да, Амил?» Он молчал. «Хелейна, а тебе не кажется, что ты еще слишком юная, чтобы выходить замуж?» Попробовала я зайти с другой стороны. Девочка, на мой взгляд, сама не понимала, что творила. Если это шутка, то она слишком затягивалась. Если же все всерьез, то... «Тебе всего 15, а Амил гораздо старше, и твоя мама может быть против». «Я уже достаточно взрослая, Ваше Величество, чтобы самостоятельно принимать решения, касающиеся моей жизни и смерти». Она явно намекала на схватку в Портаже. «Но если в вашей стране есть ограничения по возрасту брачующихся, то мы готовы подождать столько, сколько нужно. Да, Амил?» Она снова повернулась к бледному жениху, который по-прежнему стоял на коленях у ее ног, кажется, забыв о том, что это положение он считал страшно унизительным. «Никаких ограничений в моем королевстве не было. Я вообще еще ни разу не сталкивалась с необходимостью регистрировать брак. Все мои подданные были либо уже женаты, либо еще слишком малы, чтобы создавать семью. И хотя мне было жаль Амила, но он сам загнал себя в эту ловушку. Никто не тянул его за язык, он мог бы не делать предложение, а остановиться на просьбе о даровании свободы. И юная воительница была права, ему нужно было привыкать решать свои проблемы самостоятельно, даже если это выбор между свободой и нелюбимой женой. Амил, обратилась я к нему, решение за тобой». Взгляды толпы дружно переместились с меня на колено преклоненного Амила. Он медленно встал, посмотрел на Хелейну, ожидавшую его решения, с нарочито равнодушным выражением лица, на мать, которая застыла в руках Арама с выражением ужаса на лице. Поднял глаза на меня. «Да, Ваше Величество», — произнес он тихо, но решительно. «Я согласен, но у меня тоже будет одно условие». «Какое?» — вырвалось у меня. «Ты», — Амил смотрел на Хелейну, — «сделаешь меня свободным прямо сейчас. И только потом мы поженимся». «Согласна», — без промедления кивнула Хелейна и протараторила. «Я дарую тебе свободу и позволяю снять ошейник как знак собственности нашего рода». Амил прикрыл глаза. Открыл, сделал шаг вперед и осторожно взял ладонь Хелейны, поднес к губам и поцеловал. «Нет!» — закричала Зелейна. «Это Ахира не станет твоей женой, сын! Твой отец, великий султан Эбрахил, никогда не одобрит этого брака! Я умру от горя, если ты пойдешь против воли отца!» Амил повернулся к матери. Он смотрел на нее с каким-то странно отстраненным лицом, как будто бы прозрел и увидел все под другим углом. Я уже достаточно взрослый, мама, чтобы самостоятельно принимать решения, которые касаются моей жизни. И отцу, и тебе придется смириться и принять мою жену. Или вы предпочитаете видеть меня рабом? Хелейна. Он положил ее ладонь, которую все еще держал в своей руке, на свой локоть. У нас есть время получше узнать друг друга, пока не готовы документы о моей свободе и нашем с тобой браке. Я предлагаю прогуляться по саду и поговорить. Хорошо. В голосе невесты слышалось смущение. Я с радостью проведу с тобой время. Хотя я еще никогда не гуляла в саду просто так и не знаю, о чем говорить. Я научу тебя. Амил улыбнулся и повел свою невесту прочь из зала. Какое-то мгновение все еще стояла абсолютная тишина. Народ приходил в себя после всего, что случилось. А потом резко, как будто бы повернули рычажок громкости, загудели и засуетились, разбегаясь из зала. Не успели мы моргнуть глазом, как остались в пустом зале втроем. Я, Арам и плачущая Зелейна, по-прежнему висевшая на его руках. «Что это сейчас было?» — задала я вопрос в пустоту. Я не ожидала на него ответа, но Арам, кашлянув, ответил. «Я полагаю, сейчас эти двое провели нас всех». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «Я имею в виду, что все это был какой-то дурацкий спектакль, Ваше Величество. Мне кажется, Амил и Хелейна уже давно обо всем сговорились, а сейчас разыграли эту сцену специально для нас. Но зачем им это нужно? И потом, я ни разу не замечала ничего такого между ними. Они почти всегда ссорились». Арам кивнул и улыбнулся. «Ссоры между влюбленными не значат слишком много». «Милые бронятся, только тешатся. Арам прав. И вообще, почему я раньше не замечала, что в словесных перепалках ли, в битвах на мечах ли, эти двое всегда осторожничали, боясь причинить другому реальный вред?» «Амил никогда не полюбил бы Ахиру», — выпалила Зелейна. «Тем более кларинскую шлюху». «А это, дорогая госпожа Зелейна», — улыбнулся Арам, осторожно отцепив бывшую рабыню от себя, — «не вам решать. И даже не Амилу и Хелейне. Только богам ведомо, чьи сердца внезапно застучат в унисон». «Но все равно», — нахмурилась я, — «это какая-то слишком рисковая авантюра. Они могли бы просто поговорить. Стоило ли из-за этого так рисковать жизнью? А если бы мне не удалось попросить богиню об исцелении?» «Вы имеете в виду поединок чести в Портаже?» Я кивнула. «Я думаю, что именно эта схватка и привела влюбленных к ссоре. Мои люди тогда силой удержали Амила от вмешательства. Он так рвался помочь Хелене, что нам пришлось скрутить его. Собственно, тогда я и заподозрил, что между ними что-то есть, но не предполагал, что все настолько серьезно. И, кстати, Ваше Величество, не могли бы вы рассказать мне подробнее об исцелении? Признаться, этот момент интересует меня гораздо больше, чем бурное примирение влюбленных, которое мы с вами имели честь наблюдать. Но сегодня у нас совсем не было времени поговорить». «Конечно», — кивнула я. «Рассказывать все я, конечно, не собиралась. То, что с нами путешествует дух мага из мертвых холмов, лучше никому не говорить, во избежании, так сказать. Амил не мог полюбить Ахиру!» Зелейна всхлипнула и разрыдалась снова. Но мне, признаюсь честно, совсем не было ее жаль. «Я думала, мой сын возьмет в жены самых прекрасных девушек из гарема, а он... Он сказал, что не желает никаких гаремов. Жена, сказал он, должна быть одной единственной и самой любимой. Но я не думала, что он говорит про эту Ахиру». Я улыбнулась. «Значит, Арам прав. Эта парочка уже давно все обдумала. Может быть, не могли прийти к решению, которое устроило бы обоих. Все же их миры совершенно противоположны. Но идея пожениться по законам Южной Грилории была гениальной, надо признать. Хелейна молодец, нашла выход. Это, кстати, привело к неожиданным результатам. За те два дня, которые мы провели в охотничьем домике королевы Вайдилы, ко мне пришли 8 пар, желавших связать свою судьбу по законам моей страны. Арам, к которому я обратилась за советом, смеясь заявил, что Вайдила была бы не против. ведь она сама стала его женой не в своем королевстве. Амил и Хелейна решили подождать, когда ей исполнится 18, но это не мешало им проводить много времени вдвоем. И, глядя на их горящие глаза, я все больше убеждалась, что всех нас обвели вокруг пальца.